И все-таки однажды он сказал слово. Пришло время, когда Даса стал опять по ночам видеть сны, то смущающие сладостные, то смущающие страшные сны либо о своей жене Правати, либо об ужасах, которых полна жизнь беглеца. А днем он перестал делать успехи, не выдерживал долгого сидения и погружения в себя, думал о женщинах и любви, слонялся по лесу. Виною тому была, возможно, погода, стояли душные дни с порывами жаркого ветра. И вот был один из таких скверных дней, звенели комары, а минувшей ночью Дасе опять приснился тяжелый, оставивший гнетущий страх сон, содержание которого он не помнил, но который теперь наяву казался ему каким-то жалким и, в сущности, непозволительным, глубоко постыдным возвратом к пройденным уже ступеням жизни. Целый день он мрачно и неспокойно топтался вокруг хижины, берясь то за одну, то за другую работу. Несколько раз садился, чтобы погрузиться в себя, но каждый раз на него сразу же нападала лихорадочная неугомонность, все тело у него дергалось, ноги зудели, затылки жгло. Едва выдержав несколько мгновений, он со стыдом и робостью глядел на старика, который сидел в совершенной позе, и чье лицо с обращенными внутрь глазами было полно невозмутимо тихой веселости, как качающийся на стебле цветок. Когда в этот день Йог, поднявшись, направился к хижине, Даса, давно того дожидавшийся, стал у него на пути и с отвагой, которая шла от страха, заговорил с ним. «Досточтимый», — сказал он, — «прости, что я вторгся в твой покой. Я ищу мира, ищу покоя. Я хочу жить, как ты, и стать таким, как ты. Видишь, я еще молод, но на мою долю выпало уже много горя. Судьба была жестока ко мне. Я родился князем, а меня прогнали к пастухам. Я стал пастухом, рос довольным и сильным, как телец и с невинной душой. Затем у меня открылись глаза на женщин, и, увидев прекраснейшую из них, я подчинил ей свою жизнь. Я умер бы, если бы не получил ее в жены. Я покинул своих товарищей-пастухов, посватался к Правати, получил ее в жены, стал зятем и нес свою службу. Я тяжко трудился, но Правати была моей и любила меня. Во всяком случае, я думал, что она любит меня. Каждый вечер я возвращался в ее объятия, лежал у ее сердца. И вот в этот край является Раджа, тот самый, из-за кого меня когда-то ребенком прогнали. Он явился и отнял у меня Правати. Я видел ее в его объятиях. Это была величайшая боль, какую мне довелось испытать. Она совершенно изменила меня и мою жизнь. Я убил Раджу, я совершил убийство, я вел жизнь преследуемого преступника. Все гнались за мной. Ни часу не был я спокоен за свою жизнь, пока не оказался здесь. Я глупый человек, досточтимый. Я убийца. Может быть, меня еще поймают и четвертуют. Мне нестерпима эта ужасная жизнь. Я хочу избавиться от нее.